Вы слушаете «Радио России» Иваново. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях руководитель Ивановского инспекторского отделения Центра ГИМС по Ивановской области Воронов Алексей. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Алексей Сергеевич, вот наступили холода долгожданные, собственно, ничего нового, мы ждали, снег выпал, лед потихонечку начинает покрывать наши водоемы, и вот перед тем, как начнется полный ледостав, скажем так, да, идет период, когда лед становится еще то тает, то снова укрепляется, и это достаточно опасный период. Ну да, сейчас самый опасный период, когда еще толщина льда недостаточно большая, чтобы выдержать даже вес человека, вес ребенка, но все равно многие, рискуя своей жизнью, потому что, как они говорят, рыбалка для нас это все, пытаются выйти на лед, и как зачастую это бывает, случаются такие трагические последствия. Вот как раз-таки в этот именно период, когда еще и не укрепились, так скажем, морозы хорошие, чтобы толщина льда действительно являлась безопасной, чтобы выдержать вес человека и для движения как раз-таки по ледовому покрову. Вот именно сейчас такой вот период, который таит в себе именно вот ту опасность провалиться. Но рыбаки все равно, рискуя, выходят, и бывают, случаются такие трагические случаи, когда этот небольшой улов может стоить человеческой жизни. Какая работа сейчас проводится по профилактике? Непосредственно проводится, да, профилактическая работа, осуществляются контрольно-надзорные мероприятия на водоемах. Во время патрулирования мы проводим профилактическую работу, беседы, пытаемся донести до рыбаков, что все равно никакой улов не может стоить человеческой жизни, чтобы они, может быть, они прекрасно все это понимают, но вот этот вот рыболовный азарт, он горит у них в глазах, и вот что больше всего осложняет всю эту профилактическую работу. И все равно пытается выйти. Конечно, мы распространяем информацию и в сети интернет, пытаемся донести основные правила. Ну, проводим профилактическую работу. Ну, вот на сегодня основная водная артерия Ивановской области, она еще не скована льдом? Волга нет еще. Конечно, есть забереги, определенные места, где все равно схватился, но основное русло, оно, конечно же, еще не встало. Есть ли какие-то штрафы, с которыми столкнутся люди, которые, ну, вопреки здравому смыслу, пойдут все равно на лед? Да, конечно, законом Ивановской области, административных правонарушениях в Ивановской области предусмотрена санкция за нарушение правил обеспечения безопасности людей на водных объектах. Это статья 5.7. И за выход как раз-таки в период запрета физическим лицам грозит штраф от 700 до 1000 рублей. Административный материал составляют сотрудники администрации, уполномоченные должностные лица, которые имеют право это делать. Но также мы их привлекаем для проведения вот таких совместных контрольно-надзорных мероприятий. Для кого-то, скажем так, составление административного материала имеет вес, и они стараются избегать и все-таки дождаться, скажем так, переждать вот эти вот 2-3 недели, когда вот именно идет вот этот период становления, и потом уже непосредственно безопасно выходить как для себя, так и для окружающих на лед. Ну, прошлая зима показала, что лед и снег – это не всегда показатель зимнего периода. Судя по прошлому году, лед стоял достаточно мало. Вот насколько часты были ситуации, когда людей приходилось спасать? Ну, прошлый год, он, скажем так, был довольно-таки интересный, и если радиослушатели помнят, снег выпал достаточно поздно. Было вот как раз такое время, что были действительно морозы, вроде бы тут лед схватился, а снега не было. Это было заманчиво для любителей покататься на коньках. когда естественные водоемы вроде бы покрыты льдом, снега нет, и достаточно большое раздолье, скажем так, прокатиться. И, соответственно, такое катание на коньках привело к потере двух человек из общества. Это в районе Евролэнда на реке Увать мужчина также вышел покататься на коньках и, соответственно, провалился. И в Шуе на Тезе женщина также пошла покататься на коньках и провалилась. Учитывая ситуацию, то, что вода холодная и человек в ней до потери сознания может продержаться не более 5 минут. Плюс с отягощением. Естественно, плюс коньки, они очень такие сковывают работу ногами. Ну и, естественно, холодно. Соответственно, люди одевают на себя побольше одежды, которые в начале вроде бы первые, скажем так, минуты действуют как спасательный жилет, но намокая, они наоборот тянут человека вниз. Какая ситуация, какие действия должны быть, раз мы вот начали говорить о том, как люди попадают в холодную воду, какие действия должны быть у человека, если произошла вот такая непредвиденная ситуация, и вопреки здравому смыслу, опять-таки, человек пошел на тонкий лед? Да, но тут нужно рассматривать непосредственно две ситуации, когда человек сам провалился, и когда он стал очевидцем, что кто-то провалился. Давайте разберем обе. Да, давайте начнем с самой трагической, когда человек сам проваливается под лед. Самое главное, естественно, не паниковать. Просто уже у человека на подкорке должно иметься та схема действий, которую он должен предпринимать. В случае провала под лед необходимо либо спиной, либо грудью опереться о край пролома. С той стороны, откуда пришел? Естественно, естественно. С той стороны, откуда пришел, либо грудью, либо спиной наваливаемся. От противоположной стороны отталкиваемся ногами. Либо же забрасываем сначала одну ногу на лед, потом вторую, перекатываемся. Ни в коем случае нельзя вставать сразу на обе ноги, потому что площадь опоры становится меньше, и вероятность того, что вы снова окажетесь в воде, достаточно велика. Перекатываемся на достаточное расстояние 10-15 метров от пролома. Ну и, соответственно, уже на четвереньках потихонечку выходим в ту сторону, с которой пришли. Потому что это в соответствии со здравым смыслом. Вы там шли, вас там лед держал, соответственно, там он вас должен и выдержать. А что впереди, неизвестно. Были такие случаи, что при провале рыбак провалился под лед и стал пробираться именно по ходу движения вперед. В итоге его водолазы, когда достали, ему не хватило 2 метра, чтобы просто он мог встать на дно ногами. Он проломал метров, наверное, 15 или 20. А если бы он просто вышел бы в ту сторону, возможно, остался бы жив. Ну, то есть, вот эта паническая ситуация. Да. И поэтому всегда нужно соблюдать самообладание и не паниковать. Если вы стали очевидцем, что кто-то провалился под лед, естественно, в первую очередь необходимо сообщить в экстренные службы. Телефоны все прекрасно знают, 101, 112. Объяснить именно то местонахождение, где это случилось. Поэтому чем четче будет обозначено местонахождение, тем проще будет сориентироваться, куда выехать и как. Естественно, если это город, это одно время прибытия. Если это район, это будет другое время прибытия с специализированных структур. И здесь уже нужно смотреть. В первую очередь, какую помощь мы можем оказать? И что есть под рукой? Какой-то предмет, который можно использовать для спасения. Это может быть элемент одежды, шарф, ремень, куртка. Либо же под рукой оказалась палка. И, соответственно, всегда нужно рассчитывать, сможет человек помочь, либо же нет. Если это достаточно тяжело, находясь рядом с пострадавшим, оказывать ему помощь. Потому что, естественно, при выходим на лед шаркающей походкой по льду, не бежать, а именно шаркающей походкой, подходим к месту пролома, также метров за 10, за 15 до человека, ложимся на живот, ползком подползаем к нему и пытаемся подать ему предмет, чтобы он зацепился, и уже начинаем подтаскивать. И в этом-то вся и сложность, что физически неподготовленному человеку, скажем так, очень тяжело вытаскивать, находясь на животе. И поэтому и тут нужно еще понимать психологию того человека, который находится в воде. Он начинает видеть, что ему оказывают помощь, он уже немного расслабляется, и при нахождении начинает сам тянуть на себя. Определенного времени в воде он все равно силы потеряны, и уже тут нужно именно успокоить его. Просто оказать психологическую помощь, что все, держись, сейчас мы тебя вытащим. И потихонечку подтягивать. Также его вытаскиваем. Не разрешаем сразу вставать на ноги, потому что в шоковом состоянии человек пытается вскочить на ноги и убежать, да. Также на животе отползает. И, соответственно, как и в том, и в другом случае, необходимо же сразу найти теплое помещение, где можно раздеться, лучше переодеться, выпить горячее питье, там чай, кофе. Ни в коем случае не алкогольную продукцию. Было принято в свое время, что 100 грамм для сугрева, нет, в этом случае капилляры настолько сужены, что... Неизвестно, как организм отреагирует на это. И, соответственно, уже обязательно пройти потом медицинское обследование, потому что при пребывании в холодной воде тоже как организм на это отреагирует. У кого-то могут начаться воспалительные процессы, и вплоть до хронических болезней все это может привести. Ну, хочется еще раз напомнить нашим радиослушателям, что сейчас наступает период становления льда, и лед на самом деле не такой прочный, как бы хотелось для тех, кто хочет либо перебежать и сократить путь до производства или до какого-нибудь соседнего населенного пункта, или тем более, если вы на очередной раз задумали выйти на лед и начать заниматься подледным ловом рыбы. Сейчас еще не самое время. Когда приблизительно наступает тот период, когда лед крепнет. Сколько должна продержаться температура минусовая, чтобы лед нарастил свой объем? Ну, если хорошая минусовая температура, то есть минус 15, то достаточно будет там 3-5 дней. Угу. Если, опять же, будет минус 5, минус 7, то, соответственно, побольше. Не стоит забывать то, что без снега лед встает быстрее, но снег на лед действует как одеяло, и, соответственно, вот именно вот в этот период нужно опасаться вот этих вот мест таких специфических на льду, которые вот выделяются серым оттенком под снегом. Опять же, нужно знать, что у травы и у кустов лед встает хуже, чем на открытой глади и, скажем так, в спокойном месте. Вот. Безопасным он будет при... Уже если будет сантиметров 15, вот он уже точно свободно выдержит вес человека. Именно вот сейчас вот осенний лед, как раз-таки после первых заморозков, он обладает такого серо-зеленоватого оттенка. Вот это вот самый надежный лед. А после вот как была оттепель, вот после таких вот он начинает приобретать такую серую структуру, то есть он начинает разрушаться, и такой вот подтаивать. Уже, да, подтаивает, и такой вот уже лед даже при 10 сантиметрах не всегда сможет выдержать вес человека, что мы опять же об этом говорим весной, когда осенью это один лед, весной это совершенно другой лед. И поэтому необходимо знать эту специфику, тем более если все-таки вот это вот желание выйти на лед достаточно велико. Ну, вот и в завершении нашей беседы я напоминаю, что мы сегодня говорим о безопасности на льду. Тот самый лед, который только что начал сковывать наши водоемы. Еще раз, Алексей Сергеевич, нашим радиослушателям сказать, что сегодня не время выходить на лед. Да, пока еще не время. Уважаемые радиослушатели, если у кого-то есть знакомые, родственники, которые вот с таким вот азартом ждут этого момента, чтобы выйти на лед на свою любимую зимнюю рыбалку, воздержитесь, подождите, рыба, она никуда не денется. Еще раз повторюсь, что никакой улов не может стоить человеческой жизни. Лед встанет, пожалуйста, никого, никаких проблем. И, соответственно, всегда необходимо помнить то, что вот сейчас такой момент, такой период, что когда вроде заядлый рыбак уже со стажем выходит на такой тонкий неокрепший лед, может быть, он и соблюдает все меры предосторожности, чтобы не провалиться. Не стоит забывать, что могут это увидеть дети. И, соответственно, психология ребенка какая? А дядя вышел на лед, значит, и я могу. И ребенок, выходя на лед, он уже не соблюдает все эти правила безопасности. Он просто бегает, играет, катается. И, соответственно, если рыбак вроде бы предпринял все эти меры предосторожности, то ребенок эти меры предосторожности не будет применять. И поэтому вот эти трагические последствия, когда дети проваливаются под лед, потому что они видят, что именно рыбаки выходят, они считают, что значит и нам можно. То есть помните, что вы еще своим примером можете да. подать плохой пример тем людям, которые не умеют грамотно подходить к ситуации выхода на лед, тем более неокрепший лед сегодня. Так точно. Дорогие радиослушатели, мы еще раз напомнили о ситуации на воде по всей нашей Ивановской области. На сегодняшний день нет ни одного места, на которое можно было смело бы выйти и сказать, что лед встал, и можно уже заниматься и рыбалкой, и отдыхом на свежем воздухе на льду. Лед еще не окреп, и нам еще ждать и ждать. Впереди целая зима, у вас будет достаточно много времени, чтобы воспользоваться всеми прелестями зимней природы, но сегодня мы еще раз напоминаем о том, что нужно быть предельно внимательными и не выходить на лед. У нас в гостях был руководитель Ивановского инспекторского отделения Центра ГИМС по Ивановской области Воронов Алексей. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, приглашайте еще. Спасибо большое, всего хорошего, до свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.